В 1815 году Габсбурги вернули Венеции коней Лисипа. Но озабоченный перевозкой в Париж бронзовых коней Наполеон упустил трофей более ценный. Французские солдаты не тронули замечательный золотой алтарь собора, так как были уверены, что он ничего не стоит. Настоящим сокровищем собора Святого Марка является величественный, сверкающий золотом, драгоценными камнями и великолепным резным орнаментом алтарь. Древнее предание гласит, что резничий храма, указывая руками на алтарь, не уставал повторять, что все его украшения сделаны из простого стекла. Это была простодушная хитрость хранителя соборных сокровищ, а в описи алтарных драгоценностей, тщательно составленной в 1796 году, содержались совсем другие сведения. Помимо перегородчатой эмали, алтарь, размеры которого 3 на 1 метр, был украшен искусно обработанными драгоценными камнями и жемчужинами. 400 гранатов, 300 сапфиров, 300 изумрудов, 90 аметистов, 75 розовых шпинелей, 50 рубинов, 4 топаза, 2 камеи и 1300 жемчужин. Алтарь был просто усыпан драгоценными и полудрагоценными камнями, общее число которых составило 2521. Золотой алтарь собора Святого Марка создавался почти 500 лет в 4 этапа. Самая ранняя его часть состоит из медальонов, сделанных в X веке византийскими золотых дел мастерами. Эмалевые изображения, на которых изображены сцены из Нового Завета и эпизоды из жизни Святого Марка, обрамляющие три стороны алтаря, выполнены в XII веке венецианскими мастерами. Эмалевые изображения, находящиеся вокруг центральной части алтаря, были исполнены в 1209 году. Последним мастером, принимавшим участие в создании алтаря, был Джан Паоло Буонинсенья. В 1345 году он придал алтарю завершенную форму, добавив к нему несколько замечательных панно, на которых изображен восседающий на троне Иисус Христос в окружении евангелистов, пророков, апостолов и ангелов. Храм надписи в Поленке. Гробница, саркофаг, маска. Город Поленке, один из центров цивилизации майя, располагался у подножия невысоких холмов, покрытых непроходимой сельвой. Здесь в 1952 году американский археолог Альберто Рус раскопал храм надписи и начал его исследование. Преодолев многочисленные препятствия, археолог нашел скрытый вход в огромный склеп, в котором был погребен один из правителей майя. Сам Рус впоследствии писал об этом так: «Из густого мрака неожиданно возникла сказочная картина фантастического неземного мира. Казалось, что это волшебный грот, высеченный во льду. Стены его сверкали и переливались, словно снежные кристаллы в лучах солнца. Как бахрома огромного занавеса висели изящные фестоны сталактитов, а сталагмиты на полу выглядели, словно капли воды на гигантской оплывшей свече. Гробница напоминала заброшенный храм. По ее стенам шествовали скульптурные фигуры из алебастра. Потом мой взор упал на пол. Его почти полностью закрывала огромная, прекрасно сохранившаяся каменная плита с рельефными изображениями. Глядя на все это, С благоговейным изумлением я пытался описать красоту зрелища моим коллегам. Но они не верили до тех пор, пока, оттолкнув меня, не увидели эту великолепную картину своими собственными глазами. Найденный археологами склеп был длиной 9 метров, шириной 4 метра, а его высокий сводчатый потолок уходил вверх почти на 7 метров. Архитектура этой подземной гробницы была столь совершенна, что она и до наших дней сохранилась почти идеально. Камни стен и сводов были вытесаны и подогнаны друг к другу с таким искусством, что ни один из них не упал со своего места. На стенах гробницы сквозь причудливую завесу сталактитов и сталагмитов проступали очертания 9 больших алебастровых человеческих фигур. Люди были одеты в одинаковые пышные костюмы. Головной убор из длинных перьев птицы кецаль, плащ из перьев и нефритовых пластинок, набедренную повязку с поясом или юбочку, украшенным 3 человеческими головками, сандалии из кожаных ремешков. Шея, грудь, кисти, руки и ноги этих персонажей были унизаны драгоценными украшениями, и они горделиво выставляли на показ символы и атрибуты своего высокого положения. Скипетры с рукоятью в виде змеиной головы, маски бога дождя и круглые щиты с ликом солнечного божества. По мнению Руса, на стенах подземного склепа были запечатлены 9 владык мрака, правителей 9 подземных миров. Первое время археолог не мог даже понять, что же он откопал — подземный храм или уникальную гробницу. Большую часть помещения занимал огромный каменный ящик, накрытый резной каменной плитой. Был ли это алтарь или крышка саркофага? На боковых гранях плиты виднелась полоса иероглифических знаков, среди которых ученые обнаружили и несколько календарных дат, относящихся по эре Майя к 7 веку. На плоской поверхности плиты ученый обнаружил символическую сцену, вырезанную резцом древнего мастера. В нижней части этой резьбы можно видеть страшную маску, своим видом напоминающую о разрушении и смерти. Лишенные ткани и мышц челюсти и нос, большие клыки, огромные пустые глазницы. У большинства индейских народов до Колумбовой Мексики это божество выступало страшным чудовищем, питающимся живыми существами. Поскольку все живое, умирая, возвращается в землю, страшная маска представляла собой стилизованное изображение божества Земли. Голову его увенчивали 4 предмета, 2 из которых у майя являются символами смерти. Раковина и знак, напоминающий процент. 2 другие, наоборот, ассоциируются с рождением и жизнью. Зерно, маиса и цветок, или маисовый початок. На маске чудовища, слегка откинувшись назад, сидит красивый юноша в богатой одежде и драгоценных украшениях. Тело его обвито фантастическим растением, которое выходит из пасти чудовища. Юноша пристально смотрит вверх на крестообразный предмет, олицетворяющий у древних майя древо жизни, или, точнее сказать, источник жизни, стилизованный росток маиса. На перекладине креста причудливо извивается гибкое тело двуголовой змеи, а из пасти этих голов выглядывают маленькие смешные человечки в масках бога дождя. По верованиям индейцев майя, змея была всегда связана с небом и небесным дождем. Словно змеи, плавно и молчаливо скользят по небу тучи, а молния — это не что иное, как огненная змея. На самой верхушке креста сидит священная птица Кецаль. Длинные изумрудные перья, которые служили украшением парадных головных уборов царей и верховных жрецов майя. Кецаль тоже облачена в маску бога дождя, а чуть ниже ее видны знаки, символизирующие воду и два небольших щита с изображением солнечного бога. А вот такой сложный ребус из резных картин был запечатлен на крышке саркофага. После тщательного изучения всех имевшихся в его распоряжении источников, Рус дал следующее его истолкование. Юноша, сидящий на маске чудовища земли, вероятно, одновременно олицетворяет собой человека, которому суждено в один прекрасный день вернуться в лоно земли. И маис, зерно которого, чтобы прорасти, прежде должно быть погребено в землю. Крест, на который так пристально смотрит человек, опять-таки символизирует маис, растение, появляющееся на земле с помощью человека и природы, чтобы служить затем пищей для людей. С идеей ежегодного воскресения маиса у майя была тесно связана идея собственного воскресения человека. А швейцарец Деникен, который убежден в общении землян с инопланетянами, изложил свою точку зрения. Найденный в Поленке рельеф изображает, по всей вероятности, бога Кукумаца. Мы видим человека, сидящего, наклонившись вперед, в позе жокея или гонщика, и в его экипаже любой нынешний ребенок узнает ракету. Она заострена спереди, снабжена странно изогнутыми выступами, похожими на всасывающие дюзы, а потом расширяется и заканчивается языками пламени. Наклонившийся вперед человек обеими руками орудует со множеством непонятных контрольных приборов, а левой пяткой нажимает на какую-то педаль. Он одет целесообразно, в короткие клетчатые штаны с широким поясом, куртку с модным сейчас японским воротом и плотно охватывающими манжетами. Активна не только поза у столь отчетливо изображенного космонавта. Перед самым лицом у него висит какой-то прибор, и он следит за ним пристально и внимательно. Массивные каменные ножки саркофага, в свою очередь, тоже были украшены рельефными изображениями. Мифические персонажи в богатых одеждах словно вырастали из земли, изображенные чисто символически, полосой и особым иероглифическим знаком. А рядом с ними видны побеги уже настоящих растений, увешанных плодами какао, тыквы и куаявы. От саркофага поднималась вверх длинная каменная труба, сделанная в виде змеиного туловища, и заканчивающейся в центральном помещении храма. Эту трубу Рус назвал каналом для души, предназначенным для духовного общения жрецов и здравствующих членов царствующей семьи с их усопшими предками. Лестница после совершения погребального обряда засыпалась обломками камней, и между гробницей и храмом наверху существовала только магическая связь через этот канал. Размеры каменного саркофага и его огромный вес, 20 тонн, исключали его доставку вниз, по узкой внутренней лестнице, уже после строительства пирамиды. Пирамида и храм, скорее всего, строились уже над готовой гробницей, чтобы защитить ее от разрушения и скрыть от непрошенных взоров. Но гробница правителя, похороненного с несметными сокровищами, несомненно являлась весьма заманчивой добычей для грабителей, поэтому она и была так тщательно спрятана в недрах пирамиды, а ход к ней был плотно забит землей, щебнем и каменными глыбами. В самой гробнице действительно находилось очень много ювелирных украшений и изделий из нефрита, и самое замечательное из них — посмертная мозаичная маска, покрывавшая лицо усопшего правителя. Грудь его украшали нефритовые ожерелья, пальцы были унизаны кольцами из нефрита, крупные куски нефрита были вложены в ладони усопшего. Но самые изумительные драгоценности украшали голову погребенного. К огромной диадеме было подвешено нефритовое изображение бога, летучей мыши. Пластинки серьг были исписаны иероглифами, а во рту лежала раковина, которой покойный должен был, как предполагают некоторые ученые, заплатить за свое загробное пропитание. Лицо покойного покрывала прекрасная мозаичная маска, сложенная из более чем 240 кусочков нефрита. Только для глаз были использованы обсидиан и кусочки перламутровых раковин. Впоследствии ученые установили, что Рус открыл гробницу правителя Пакаля, который пришел к власти в 12-летнем возрасте, а умер в возрасте 80 лет. Мы были поражены его ростом, более высоким, чем у среднего индейца майя сегодняшних дней, и тем, что его зубы не были подпилены или инкрустированы перитом и нефритом, как это свойственно всем знатным майя, писал Рус. В конце концов, мы пришли к выводу, что этот человек мог быть не майкского происхождения, хотя и ясно, что он закончил жизнь в ранге одного из правителей Паленки. Открытие Руса уже и так поставило перед учеными множество вопросов. А последняя фраза американского ученого породила поистине огромное количество самых различных версий и гипотез. Вновь стала обсуждаться давняя проблема. А не находится ли прародина майя в Египте, где стоят подобные же пирамиды, которые тоже служили гробницами? Некоторые ученые предположили, будто какой-то европеец пересек Атлантический океан задолго до Колумба, принес на землю майя свет высшей культуры и управлял в Паленке в качестве обожествленного монарха. Святыни тибетских монастырей. Долгое время европейцы называли Тибет страной снегов и тайн. Для многих он был нереальным местом на земле, а загадочным и таинственным мифом. Нашим знаниям о прошлом Тибета мы обязаны отважным путешественникам разных национальностей, которые, невзирая на опасности, бесстрашно отправлялись в эти труднодоступные районы Центральной Азии. Опасности были не мифическими, а самыми настоящими, ведь правительство Тибета под страхом суровых наказаний запрещало пересекать границу страны чужестранцам, особенно европейцам, несшим на священную землю скверну. Кара ожидала и тех, кто оказывал помощь пришельцам. Многие путешественники, проделав трудный путь, вынуждены были поворачивать обратно, так и не достигнув заветного Тибета. В 1881 году сюда сумел попасть индиец Сарат Чандра Дас, которому оказал помощь первый министр Панчен Ламы. Только через год, когда Чандра Дас благополучно отбыл на родину, тибетское правительство узнало об этом случае. Но кара была устрашающей. Министр был публично бит палками, а затем умерщвлен запретом перерождаться в дальнейшем. Его родные и близкие были осуждены на пожизненное заключение, а все их имущество было конфисковано. Эта далекая и таинственная страна, расположенная среди высоких горных хребтов, в условиях сурового и чрезвычайно сухого климата, в річних долінах, укритих от леденящих вітров і пильних бурь,